как всегда. Если обещано, что все будет, то ничего и не жди. В складчину-то все-таки лучше, надежней. Это верно. Но ты, Рыжов, не вешай носа, — обнадежил Юра. Я в этом доме не впервой. Ходы-выходы изучил, где что лежит, знаю. Кроме того, учти, я разведчик артиллерийский. У меня, брат, чутье. Ты меня понял? Он приблизил лицо к лицу Алексея так, что оба его глаза слились в один большой глаз. Ты меня хорошо понял? Я вас понял. Тогда за мной. Перебежками. На кухне огонь был погашен, но свет из коридора проникал сюда и был достаточен, они не стали зажигать. Юра тихо отвалил пузатую дверцу холодильника, оттуда повеяло морозцем и ощупью пошел по полкам. «Слушай, Рыжов, так ты, значит, из города на реке?» — спросил он между делом. «Это где же, в Магадане?» «Ну, при чем тут Магадан?» — удивился Алеша. «Как может быть, чтобы один город был в другом городе?» «Нет, я не в том смысле. Это что, Сибирь или Дальний Восток?» «Это не Сибирь и не Дальний Восток». Алексей все больше поражался неосведомленности в географии журналиста из «Вздоправдышней газеты». «Это в Европе», — объяснил он, — «европейская часть страны, самый северный закут». «Как ты сказал, закут?» — отозвался гробовым смешком Юра из глубины холодильника. «Это хорошо, закут». Он вылез обратно, отряхивая ладони от налипшего инея. «Пусто, Рыжов. В этом закуте пусто, дорогой ты мой. Но это еще не последнее место, не последний закут». Он опустился на карачки, открыл какую-то дверцу внизу в стене. Из нее засквозило так, что Алеша застучал ногой об ногу. Он догадался, что это подоконный холодильный шкаф. Прямой лючок на улицу очень удобно. «Есть?» — спросил он Надежде. — Нету, — ответил Ржанников с улицы. Он выбрался оттуда, поднялся, не скрывая разочарования, присел на табурет, чтобы отдышаться. — А там какие? Вот такие? Юра оттянул уголки глаз к самым вискам, отчего глаза сделались узкими, будто щелки. — Да ты что, — рассмеялся Алексей, — его очень забавляло дремучее невежество столичного газетчика. Там вполне европейский тип, как мы. Это народ угро-финской группы, посветлее вроде финнов, а потемнее вроде венгров, хотя, конечно, у тех тоже бывают разные. Интересно, очень интересно ты рассказываешь. Слушай, Крыжов, погляди за форточкой. Там не висит ли? Алеша влез на табуретку, отворил форточку, с наслаждением задышал свежим запахом зимы. Совсем близко виднелся освещенный циферблат часов Спасской башни. Стрелки показывали 3 часа ночи. Но, несмотря на столь поздний час, бесчисленные окна окрестных домов были ярко освещены, и в большинстве из них можно было даже различить цветные огоньки новогодних елок, искристо преломленные морозным узором на стеклах. А внизу, когда он высунул голову из фортки, разверзся вулканный кратер, черный котлован, над которым он стоял в раздумьях нынче, то есть вчера, в прошлом году. В нем по-прежнему лежал густой мрак, и пучились наледи. «А что там есть?» — спросил Юра Ржанников. «Ничего нету», — сказал Алексей, закрывая форточку и слезая. «Нет, я имею в виду твой город на реке, твой север. Что там есть?» «А, так там все есть», — с неожиданной гордостью сказал Алеша. «Уголь, нефть, лес, даже металлургия. Вообще, это очень богатый край». «Любопытно. А из наших там, по-моему, никто и не бывал. Куда только не ездят. На Чукотку, в Каракумы, на Памир. А тут, выходит, совсем близко чистая Европа, но никто не имеет представления. И я, признаться, впервые слышу». «Да, это рядом», — подтвердил Алексей. «Рядом. Ох, погоди. В буфет-то я не заглянул, хотя тоже рядом», — озаботился радостно Ржанников. «Зажги к свет». Алеша нашарил выключатель, щелкнул, сожмурился от света и обомлел от неожиданностей. У двери, прислонившись к косяку, будто слившись с ним, стояла высокая сухопарая старуха с вытянутым вперед лицом, похожим на щучью морду, только зубов не было видно, пасть захлопнута. Может быть, она стояла здесь уже давно, затаившись, как щука, выжидая мига, чтобы клацнуть и заглотать. А они ничего не видели. Резвились, тут лазали по холодильникам, вели досужие разговоры.